Глава 22. Ярослава. «Алло?» — отвечаю, когда звонок повторяется в третий раз. «Что за детский сад?» — тут же набрасывается на меня муж. «Почему не отвечаешь сразу?» «Была занята». В ответ слышу ехидный смешок. «И то верно. Красилов, небось, укатывает по полной». «Хорошо, что я уже сижу, иначе наверняка бы осела на пол после таких слов. И ведь от этого мужчины я мечтала родить ребенка. Где были мои глаза? Почему я не видела раньше всей этой гнили?» «Что ты хочешь, Валер?» «Много чего, дорогая. Для начала компенсацию». «Чего?» «Да-да, ты не ослышалась. Компенсацию. Ты же не думала, что твои фокусы я буду оплачивать сам?» «О чем ты?» «О том, что ты испортила мне машину!» Его голос становится визгливым, и мне даже приходится отодвинуть телефон от уха. Так громко муж возмущается. «Думала, это весело? Что ж, я оценил креативность. А теперь оплачивай счет за свою гениальную идею». «Какой счет? За что?» «За то, что мне отмывали машину после твоей выходки. А лобовое стекло так вовсе пришлось поменять». Чтобы понять, что речь идет про фокус Карины, мне требуется немного времени. То есть, выходит, он решил, что это моих рук дело? «Я понятия не имею, кто там тебе что сделал с лобовым стеклом». «Не ври!» — рявкает Валера. «Я видел, как вы с твоей придурочной подружкой хихикали. Но раз у тебя много денег от богатого любовника, то оплачивай, Ярослава». «Ты правда думаешь, что я соглашусь?» «Даже не сомневаюсь», — нахально заявляет он. «Пришлю тебе квитанцию на почту. На оплату всего пара дней». «Я не стану этого делать». «Подумай хорошо», — советует муж насквозь фальшивым голосом, который вроде как пропитан заботой. «Я все равно добьюсь своего, так или иначе. За свои глупости надо платить». «Услышь меня, я ничего не делала». «Я знаю, что делала, так что оплатишь, потому что иначе... Ты ведь не хочешь получить обвинения». «Угрожаешь?» «Нет, всего лишь предупреждаю», — цинично отвечает Валера. «О чем? Что ты можешь пасть еще ниже?» Спрашиваю, а у самой горький ком в горле. «Ну сколько еще грязи я должна от него получить? Сколько?» «О том, что у меня есть интересные документы, Ярослава, подписанные тобой. За такое приходят дяди в погонах и задают очень нехорошие вопросы». «Ты бредишь», — возражаю, но не очень-то уверенно. А сама судорожно соображаю, что бы это могло быть. Но вот беда, я же доверяла мужу. Не вникала в юридические тонкости и не пыталась разобраться в финансовых моментах. Он приносил мне бумаги на подпись, как владелица фирмы, а я подписывала. И так не один год. В груди холодеет, и мне кажется, что я даже ноги перестаю чувствовать. А что, если он проворачивал за моей спиной какие-то махинации? Ведь те долги, о которых говорил Адам, тоже могли быть настоящими, а не сфабрикованными. «Вовсе нет, дорогая. Ты же подписывала, не читая. Так что подумай как следует. Хочешь ли ты меня злить? В общем, у тебя 2 дня. Потом...» Он делает многозначительную паузу. «Потом будет хуже». Дальше слышу только короткие гудки. Я даже не в силах полноценно дышать. Еще одно предательство. Хотя, похоже, вся наша семейная жизнь — набор дней, заполненных фальшью. Как же так? Ведь муж говорил, что любит, красиво ухаживал, дарил цветы и водил на свидания. Мои родители были от него без ума. Отец доверил ему свое детище. Неужели мы все могли так ошибаться? Звук оповещения на телефоне выводит меня из ступора. Новое письмо на электронной почте. Я уже понимаю, что там увижу, и все-таки открываю. Скачиваю квитанцию, которую прислал Валера, и ошалело смотрю на итоговую сумму в счете за мытье машины. «Отлично, Карина развлеклась! На весьма круглую сумму! И ведь у меня на карте таких денег, естественно, нет. А что с нашими накопительными счетами, надо узнавать». Руки обессиленно опускаются. Ощущение, что меня обложили со всех сторон. Муж, Красилов, Штерн. Всем от меня что-то надо. Каждый хочет использовать в своих интересах. Господи, неужели не осталось порядочных мужчин? Когда первый шок проходит, собираюсь с мыслями и понимаю, что раскисать нельзя. Если у Валеры и правда есть какие-то документы, то нужно что-то делать. Вопрос «что?» «Оплатить? Но как? Занять у Карины?» Вспоминаю, что она вроде бы говорила, что у Льва есть хороший юрист. Учитывая, что мне еще и развестись надо, пора заняться делами. Адам, конечно, запретил мне уезжать, но в его условиях была доступность в любой момент. Если ему снова приспичит, приеду». А пока надо заняться более важными делами, чем сидеть и ждать его. Однако вопрос – как покинуть квартиру? Просто так дверь не поддается, а на видном месте ключей не оказывается. Раздосадованно сажусь на пуфик в прихожей. Мне нужно уехать. Но как? Не ломать же дверь в конце концов. Иначе еще и Штерн мне выставит счет. Задумчиво кручу в руках мобильный. Что же делать? Взгляд натыкается на небольшую шкатулку, которую поначалу даже не заметила. Она стоит так, что видно не сразу, да и то, если только заглянешь за вешалку. Подхожу и забираю то. Неуместные воспоминания вспыхивают в голове. Это же я ее купила, когда Адам пожаловался, что постоянно теряет запасной комплект ключей. Тогда нашла шкатулку ручной работы, расписанную под старину. На крышке красиво были вписаны инициалы Штерна, и вокруг много-много ключей. Он, выходит, ее сохранил? Неужели он... Стоп, хватит! Ничего он там не чувствовал и не помнил. Открываю шкатулку и вижу комплект ключей. Что ж, сейчас мне это на руку. Не знаю, по какой причине Адам оставил все так же, но мне это поможет. Возвращаю шкатулку на место, забираю сумку и выхожу из квартиры. Я уже уверена в успехе на все 100. Вот только едва я закрываю за собой дверь, как створки лифта открываются совсем рядом. На моем же этаже. Опоздала.